которая, однако, отозвалась на сердце, страшно скучал по Жене и все никак не мог достать денег, чтобы оплатить квартиру за несколько месяцев, разделаться с долгами и к ним съездить. Теперь я, наконец, попал к ним в Тайцы. И вот тебе объяснение моего трехчасового пребывания в городе. Первой мыслью моей было просить тебя погостить у нас. Об этом бы я стал просить тебя на коленях, принимая на себя все обидные слова и клички, которые ты написала в Берлин. Скажу вскользь, наверное, ты права. Наверное, я мерзок. Я этого не чувствую, не знаю за собой, но тебе лучше знать. Что с того, что в моем опыте с тобой и с тетей ничего от неловкости, оплошности и так далее нет, а только всегда порыв, волнение, интерес и преданность? Но это мимоходом. Я собирался вчера в город в субботу, но опоздал на поезд. Мне хотелось завести тебя на воскресенье. Дело в том, что по приезде в Тайцы я увидал, что поселиться просто у нас тебе негде будет. Ты сама увидишь. То есть, что тебе тесно будет, неудобно, и отдыха никакого. Тогда же Женя стала подыскивать для тебя комнату поблизости. И одна уже есть на примете. Точно узнаем на днях. Письмо это преследует одну цель — напомнить о себе и о том, что пишет письмо не собака. Начинать с этого при встрече было бы тягостно. В середине недели, среда, четверг, днем буду у тебя. Был бы и раньше, но, как сказано, до письма боюсь. При проезде же настоящей причиной того, что не зашел, была невозможность видеть кого бы то ни было до своих. Я по них сильно стосковался. Теперь они тут, и, начав письмо, об этом забыл. Крепко целую тебя, тетю и Сашу. Твой Боря. Москва. 2.11.1924 года. Дорогая Олечка, что у тебя нового и как вам живется? Последний вопрос очень меня тревожит. Как твоя диссертация? Мне писать до твоего циркуляра, но вовсе не из повиновения тебе я был все это время так молчалив. Я и сейчас не прервал бы молчание, когда бы не беспокойство за вас и желание узнать, как твои дела. Писать же значит писать о себе. Всего менее я стал бы делать это сейчас. Опять это не та жизнь, которую я себе наметил. А все началось так чудесно. Я нашел работу, которую не назову службой только от того, что она сдельная, и я не включен в штаты. Во всем же остальном это самая настоящая должность. В своем роде она даже приятна. Я получил работу по составлению библиографии по Ленину и взял на себя иностранную часть. Для этого хожу в библиотеку наркомандела, где получается большинство иностранных журналов, и тону в них, и захлебываюсь статьями, рецензиями и публикациями с 10 до 4. Того, что от меня требуется, всего в них меньше, но мимолетом просматриваю множество интереснейших вещей, по отношению к которым современный Запад с Прустом и Сати лишь отражение в малой капле. Так было с месяц назад, когда я соразмерил все потребности жизни и свои собственные чаяния с величиной этого заработка, с размером остающегося досуга и со сделанными долгами, с двумя договорами, по которым я должен был получить деньги из Харькова и Петербурга, и очень порадовался возможностям и вероятиям, представившимся мне при том. Я тут же раскрыл Гамлета и принялся за его перевод. Замысел, который у меня откладывался годами. О предположениях оригинальных не хочу говорить. Их смутным ощущением всегда бываешь полон. Но тут это не было похоже нисколько на пассивное и темное колыханье непроверенной потенции. Нет, вновь, как когда-то очень давно, все это представлялось делом каждого дня, перспективой постоянных и регулярных ежевечерних осуществлений. И вот еще Горацио не успел усомниться в действительности появления тени, как из Харькова, а вслед за тем и из Петербурга пришли отказы от договоров, из которых один находился в стадии заключения, на «Алхимика». Перевод комедии нравов английского драматурга и поэта Бена Джонсона, годы жизни 1573-1637, «Алхимик», 1610 год. А другой на прозу, был уже и подписан Ленгизом и мной. «В мою бытность у вас», и оставалось только рассказ один им дослать и деньги получить. Ты легко себе представишь, насколько...